«Боюсь, миссис Прайс Ридли, что вам придется быть несколько более откровенной. Чем именно вам угрожали?» Миссис Прайс Ридли явно не хотелось отвечать на этот вопрос. «Точно не могу вспомнить. Я так переволновалась. Но под конец, когда я была уже совсем вне себя, этот негодяй расхохотался!» Голос был мужской или женский? «Голос дегенерата!» — авторитетно заявила миссис Прайс Ридли. «Неестественный, я бы сказала. То грубый, то писклявый. Очень странный голос». «Наверное, обычный розыгрыш», — утешил ее полковник. «Если и так, то преступный розыгрыш. У меня мог случиться разрыв сердца». «Мы постараемся все выяснить», — сказал полковник. «Верно, инспектор? Проверьте, откуда звонили. Вы не могли бы сказать нам более определенно, что он говорил, миссис Прайс Ридли?» В глубине души миссис Прайс Ридли началась жестокая борьба. Скрытность боролась с мстительностью. Мстительность возобладала. «Конечно, это должно остаться между нами», — начала она. «Разумеется». «Это существо сказало. Я вряд ли смогу повторить эти слова». «Ничего, ничего», — ободряюще вставил полковник Мельчит. «Вы зловредная старая сплетница! Я полковник Мельчит! Я старая сплетница! Но на этот раз вы зашли слишком далеко! Скотленд-Ярд вас притянет к суду за клевету!» «Понимаю. Как вы разволновались», — заметил полковник Мельчит, покусывая усы, чтобы скрыть улыбку. «Попридержите язык, а то вам будет худо и очень худо. Не могу вам передать, с какой угрозой это было сказано. Я еле выговорила. Кто вы? Вот так». И голос ответил: «Мститель!» Я слабо вскрикнула. Слово прозвучало так жутко. А потом оно засмеялось. Это я точно слышала, и все. Я слышала, как оно повесило трубку. Конечно, я тут же позвонила на коммутатор узнать, откуда звонили. Они сказали, что понятия не имеют. Вы же знаете, какие там барышни. Ужасающе грубые и черствые. О! «Да», — сказал я. «Я просто лишилась сил», — продолжала миссис Прайс Ридли. «Нервы были так взвинчены, что, когда в лесу раздался выстрел, я буквально подскочила на полметра, уверяю вас. Можете себе представить?» «Выстрел в лесу?» — насторожился инспектор Слак. «Я была в таком состоянии, что он мне показался выстрелом из пушки». «О!» — воскликнула я и без сил упала на софу. Клара была вынуждена принести мне стаканчик терносливовой наливки.